Карл Фридрихович был профессионалом, работал врачом-психотерапевтом и при лечении своих пациентов широко применял гипноз. Но был у него один недостаток, даже и не недостаток, пожалуй, а так черта характера. Он очень хотел, чтобы его любили. Причем потребности любить кого-то самому он не испытывал абсолютно. Недостатка во влюбленных женщинах у него никогда не было. С некоторыми он сближался, большинство же держал на расстоянии, но постоянно подавал им надежды и делал авансы, чтобы не сорвали из крючка. Не мог он удержаться и от флирта с пациентками, причем со всеми подряд, а не только с хорошенькими. Каждая влюбленная в него женщина словно давала ему новый заряд энергии, подпитывала силы, придавала вкус его жизни. На женщинах он и сгорел. Одна влюбленная по уши пациентка, прождав несколько месяцев, когда же, наконец, красавец доктор перейдет от комплиментов к делу, и так и не дождавшись, написала заявление в прокуратуру, из которого явствовало, что доктор Рифиниус, погрузив ее в гипнотический сон и воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал несчастную. И все бы ничего, если бы не оплошность Карла Фридриховича. Он работал без ассистента, хотя это не полагается. Свидетелей печального события не было. Но не нашлось и тех, кто мог бы подтвердить, что Рифиниус к своей пациентке пальцем не прикоснулся. А потерпевшая утверждает, что очень даже прикоснулся, и не только пальцем. А муж у этой пациентки оказался большим-пребольшим начальником из партийно-государственной элиты, и доктор Рифиниус понял, что заниматься ему врачебной практикой больше не дадут. Не судьба. Можно было, конечно, бороться, доказывать, давать интервью, обвинять клеветниц. Можно было бы. Случись эта история хотя бы на 3-4 года позднее, когда уже и о демократии заговорили, и о плюрализме, и о свободе печати. Но случилось это в 85-м году, и никаких шансов победить в этой борьбе у Карла Фридриховича не было. Более того, ему ясно и недвусмысленно дали понять, чтобы он по-добру, по-здорову убрался из столицы нашей родины куда-нибудь в глушь, и по таким негодяям-извращенцам не место там, где живут и работают лучшие люди страны, ее честь, ум и совесть. Карл вздохнул и начал заниматься обменом московской квартиры на хороший большой дом где-нибудь в Центральной России. Был он одиноким, как и все, кого вербовали в группу Павла Сауляка, многосемейные там были не нужны. И вдруг появился человек, который сказал, что при определенных условиях Рифиниус может остаться в Москве. Условий было три — прекратить врачебную практику окончательно, в любом ее виде, сменить имя и место жительства, оказывать услуги этому человеку и выполнять его задания. Карл не был наивным и глупым. По одному только стилю решения проблемы он сообразил, что имеет дело с могущественной организацией, и быстро догадался, какого рода могут быть эти услуги и задания. Деньги ему не были нужны, он уже заработал достаточно, чтобы жить так, как ему нравится. Поскольку в пациентах у него ходили самые избранные, то в виде благодарности за лечение он за время работы врачом получил все, о чем мечтал, по мизерным ценам, доступным даже обыкновенному инженеру. Бояться ему было нечего, криминала за ним никакого не числилось, а то, чего он не совершал, ему уже и без того навесили. Но его жгла ненависть. Ненависть к этой раскормленной, обожравшейся дури, которая посмела отомстить ему за то, что он ее не трахнул. Ненависть к ее высокомерному импотенту мужу, которого он тоже, кстати, лечил пару лет назад. Ненависть ко всему, что олицетворяло с умом, честью и совестью в одном городе, с которым ему было заказано жить. Павел дал ему новые документы, в которых была вклеена его фотография, и настояла совершенно другое имя. Теперь он был Константином Федоровичем Ревенко. Сауляк пояснил им, что он имя выбирал, стараясь сохранить инициалы. В противном случае Рифиниусу пришлось бы вырабатывать совсем другую подпись, а так можно только чуть-чуть изменить старую, привычную. Да, и носовые платки, на которых влюбленные дамы старательно вышивали его инициалы, пришлось бы выбрасывать. А жаль, все-таки натуральный батист, не какая-нибудь там китайская синтетика. Новоявленный Ревенко поменял место жительства и растворился в многомиллионной Москве. Работал он не из любви и благодарности, как Рита, не из жадности, как Миша Ларкин, и не из страха перед тюрьмой, как Астурян. Он сотрудничал с Павлом из идейных соображений, ибо ненавидел весь свет, а особенно тех, против кого, собственно, и работал чаще всего. Павел не обольщался насчет мотивов, которыми руководствовался бывший доктор, поэтому и задания давал ему соответствующие. Партийные деятели, работники правоохранительных органов, крупные руководители. Савуляк старался, чтобы каждый раз, выполняя задания, Карл чувствовал жгучую сладость мести.